Глава 8. Первый бал. В 18 лет мисс Мэррей предстояло покинуть безвестность классной комнаты и погрузиться в вихрь блестящей светской жизни. Конечно, в той мере, в какой его можно обрести вне Лондона, ибо папенька не желал расставаться со своими сельскими удовольствиями и занятиями даже на несколько недель столичного сезона. Ее светский дебют был назначен на 3 января. Маменька намеревалась дать великолепный бал для всей аристократии О и его окрестностей в радиусе 20 миль, пригласив также сливки сельской знати. Разумеется, мисс Мэррей ждала этого бала с величайшим нетерпением и самыми радостными предвкушениями. «Мисс Грей», — сказала она как-то вечером, за месяц до знаменательного дня, оторвав меня от длинного и очень интересного письма моей сестры, которое я утром только вскрыла и, убедившись, что дурных новостей оно не содержит, отложила до более тихого часа. «Мисс Грей, да бросьте же ваше скучное глупое письмо и послушайте меня! Уж, конечно, это будет вам куда интереснее!» Она уселась на пуфик у моих ног, и я, подавив досадливый вздох, начала складывать послание Мэри. «Но почему вы не предупредили ваших добрых домашних, чтобы они не надоедали вам такими длинными излияниями?» — сказала она. «А главное, писали бы на приличной бумаге, а не на таких огромных вульгарных листах. Видели бы вы, какие очаровательные записочки мама посылает своим друзьям!» «Мои добрые домашние», — ответила я, — «прекрасно знают, что чем длиннее письмо, тем оно мне приятнее. И мне было бы очень больно получать от них очаровательные записочки. А обвинять тех, кто пишет на больших листах в вульгарности, это ведь чуть-чуть вульгарно. Не правда ли, мисс Мэррей?» «Это я сказала только, чтобы подразнить вас. А теперь поговорим о бале. До него вы не должны никуда уезжать. Домой отправитесь после». «Но почему? Я ведь на балу не буду». «Да, конечно. Однако полюбуйтесь комнатами во всем параде, послушайте издали музыку, а главное, увидите меня в моем чудесном новом платье. Я буду такой очаровательной, что совсем вас покорю. Нет, останьтесь, останьтесь!» «Мне очень хотелось бы посмотреть на вас, но у меня будет еще много случаев полюбоваться вами в не менее чудесных платьях перед множеством других балов и званых вечеров, а огорчить моих близких, отложив отъезд, я не могу». «Ах, да забудьте вы ваших близких! Напишите, что мы вас не отпускаем!» «Но, по правде говоря, я и сама огорчусь. Я соскучилась по ним так же, как они по мне, а может быть и больше». «Так ведь задержитесь вы всего на несколько дней!» «Согласно моим вычислениям, почти на 2 недели. И мне даже подумать трудно, что Рождество я проведу не дома. Главное же, моя сестра выходит замуж». «Неужели? А когда?» «Через месяц с небольшим. Но я хочу помочь ей с приготовлениями и побыть с ней, пока она нас еще не покинула». «А почему вы раньше мне не сказали?» «Но я узнала об этом только сейчас. Из письма, которое вы объявили скучным и глупым и не дали мне дочесть». «А за кого она выходит?» «За мистера Ричардсона, священника соседского прихода». «Он богат?» «Нет, только обеспечен». «Он красив?» «Нет, только приятен». «Молод?» «Нет, среднего возраста». «Помилуйте, что за жених? А дом у него какой?» «Небольшой дом при церкви. Крыльцо увито плющом, старые саты». «Ах, перестаньте! Мне будет дурно! Как она все это вынесет?» «Думаю, она не только все это вынесет, но и будет очень счастлива. Вы ведь не спросили меня, какой мистер Ричардсон человек? Добрый ли? Умный? С хорошим характером?» И на все эти вопросы я ответила бы «да». Во всяком случае, так думает Мэри, и надеюсь, что она не ошибается. «Но... бедняжка! Да как она даже подумать может, чтобы провести всю свою жизнь в заперти с гадким старикашкой и без всяких надежд на что-нибудь лучшее?» «Он вовсе не старикашка. Ему немногим больше 35, а ей уже 28. Серьезно же она на все 50». «О, тогда, пожалуй, они друг другу подходят. Только его ведь называют почтенный пастырь». «Не знаю, но если называют, думаю, он этого достоин». «Какой ужас! И она будет носить белый передник и печь пироги и пудинги?» «Про белый передник ничего сказать не могу. Но пироги и пудинги иногда она печь будет, хотя это навряд ли ее огорчит. Она их уже много раз пекла. И она будет ходить по деревне в простенькой шали и огромной соломенной шляпе, угощая бедных прихожан духовными трактатами и бульоном из костей? Право не знаю. Но, наверное, она постарается помогать им, подкрепляя и душу, и тело, как всегда делает наша мама.